крестьяне и река. Крестьяне вышед из терпенья, от разоренья, что реки им и ручейки при водополье причиняли, пошли просить себе управы у реки, в которую ручьи и речки те впадали. И было что на них донесть, где озими разрыты, где мельницы посорваны и смыты, потоплено скота, что и не счесть. А та река течет так смирно, хоть и пышно, на ней стоят большие города, и никогда за ней таких проказ не слышно. Так верно, их она уймет, между собой крестьяне рассуждали. Ну что ж, как подходить к реке поближе стали, и посмотрели, так узнали, что половину их добра по ней несет. Тут попусту, не заводя хлопот, крестьяне лишь его глазами проводили, потом взглянули между собой и, покачавши головой, пошли домой. А отходя, проговорили: «На что и время тратить нам? На младших не найдешь себе управы там, где делятся они со старшим